Христос воскресе! Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Слышали мы сегодня этот вопрос в Евангелии. Очень хороший вопрос, самый глубокий, какой может быть самый здравый, самый прекрасный вопрос. Те, кто задают этот вопрос, должно быть, ищут в жизни подлинно великого. Они исполнены решимости. Для них важнее всего узнать волю Божию, и они ничего не пожалеют, чтобы исполнить эту волю. Они ждут от жизни очень многого, и они готовы понести всякий труд для того, чтобы жизнь их оказалась не напрасной. Не так, как живут люди мира сего, которые ищут земного успеха. «Что нам делать?» – спрашивают они. И мы слышим, что в этом вопросе звучит именно эта готовность все сделать. Что не скажешь ты, Господи, нам, по слову Твоему все исполним. И Господь говорит им, вот дело, которое дает Отец Мой, веровать в Того, Кого Он послал. Они ищут исполнить многие дела Божии, а Господь указывает им на одно только единственное дело, на единое, на потребу. Веровать в Того, Кого Христос послал. Вера – вот это дело Божие. И труд веры, дела веры – единственное, что требуется от нас в жизни. Без веры Богу угодить невозможно. И когда они выражают такую решимость и готовность исполнять волю Божию, когда они слышат такой ответ от Господа о том, что только вера является тем делом, которое ждет от них Бог, вера в Того, в Кого послал Он, вера в Иисуса Христа. Они спрашивают Его, какое знамение Ты дашь в то, что Ты являешься истинным посланником Господа нашего Мессии. Много знамений сотворил Христос перед этими людьми. И особенно много было явлено чудес в Капернауме. И только что перед их глазами было чудо умножения хлебов 5 и насыщения их. Может быть, они были в числе тех, кто были участниками этого величайшего чуда Христова. Но не зря говорится, что нет большей слепоты, чем когда человек не желает видеть. И мы слышим дальше, что они не отрицают чудо Божие, они ищут чудо Божие, наоборот. И в своем искании, как будто бы самого высокого истинного, они ссылаются на древние чудеса, которые были совершены рукой Моисея. «Отцы наши ели манну в пустыне», — говорят они. И дальше они цитируют Писание. «Дал им хлеб с неба есть». И они ссылаются на это великое чудо не для того, чтобы просветиться этим чудом, не для того, чтобы приобрести благо от этого чуда. Они обращают его во вред себе. В лукавстве своем эти люди, возвеличивая чудо, совершенное Моисеем, хотят умалить чудеса, совершенные Христом. Они как бы говорят, Христос только дважды совершил чудо умножения хлебов. И после этого, когда толпы пошли за Ним неотступно, Он обличил их и сказал им, что вы не потому за Мной неотступно следуете, что видели чудесное божественное знамение, а потому что насытились. Потому что вы ищете пищи тленной, земной. А нужно искать пищу, пребывающую в жизнь вечную. Только один раз или дважды совершил Господь чудо умножения хлебов, и то обличил эту толпу. А Моисей совершал в течение 40 лет свое чудо, когда манна небесная была дана народу Божию. И это было уже как бы обыкновенным делом. Это был хлеб на каждый день для этого народа. Христос совершил умножение хлебов, взяв хлеб земной, 5 ячменных хлебов, как говорит апостол Иоанн Богослов, и 2 рыбы. От земли было взято то, чем он напитал народ. А Моисей напитал хлебом с небес, ангельской пищей. Так высоко ставят иудеи то, что совершил Моисей, и не видят, что перед ними сам Творец мира, который через Моисея совершал все эти чудеса. Так часто бывает в роде человеческом, в истории Церкви, когда люди не видят силы и благодати, которые Бог являет в их время, И в то же время делают вид, что они с изумлением принимают повествование о тех чудесах, которые были явлены их отцам. Давно ли было время, когда мы, молясь о прославлении святых царственных мучеников и всех новых мучеников, исповедников российских, вспоминали слова древних святых отцов, что кто не почитает современных ему святых, тот не почитает святых вообще, по-настоящему, потому что это одна и та же святость. Слава Богу, прославлены эти новые наши мученики во главе с царственными мучениками. На сегодня новые скорби, новые испытания посылает Господь Церкви. И уже новые мученики первые являются. И мы знаем их имена. Мученик-воин Евгений, священномученик Григорий, оптинские иноки. Много этих имен, священников, монахов, девиц, отроков, невинно убиенных, которые уже в противостоянии новому злу принимают мученическую кончину. Не прежнему атеизму, а уже открытому сатанизму, полному растлению человека, который хотят совершить враги Церкви и рода человеческого. И нам уже впору сказать, кто не почитает этих новых мучеников, явленных сегодня, не заботится об их прославлении, не видит их святости, не обращается к их подвигу, тот на самом деле не почитает и новых прославленных мучеников и исповедников российских, святых царственных мучеников и новых мучеников и исповедников российских, и всех святых. Потому что это та же самая святость. И здесь та же самая ошибка страшная, которая была у иудеев, прославляющих чудеса Моисея и не видящих перед собою то, что совершал перед ними сам Мессия Христос. А в конце концов, это же всегда связано с поклонением самому Богу, ибо дивен Бог во святых своих. Он присутствует во святых своих, и если мы их не почитаем, если мы не видим чудеса, которые Бог являет через этих святых, значит, мы и самого Бога не почитаем, не поклоняемся Ему и не видим. Вернее, мы поклоняемся Ему, почитаем, и святых почитаем всех, которых надо почитать. Но это почитание становится у нас все более внешним, все более безжизненным, все более опасным для нас, так как это было с иудеями, которые почитали то, что было когда-то в древности, и не видели то, что происходит перед их глазами. И Господь говорит, что не Моисей дал вам пищу с небес, Моисей был просто посредником, через которого Бог давал эту пищу. Отец Небесный и сам Христос давал эту пищу и тогда в пустыне, и сейчас Он им дает. И Он называет Себя истинным хлебом, сошедшим с небес. Господь наш Иисус Христос – истинный хлеб. Он хлеб жизни, так Он Себя называет, Господь наш. Хлеб, который дается всем неложно верующим в Бога от древа жизни, от креста Христова. И Он говорит: «Примите и едите, сие есть тело Мое», и говорит: «Пейте от нее все, сия есть кровь Моя». Он предлагает новую пищу самого Себя. И Он предупреждает: если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни в вас пребывающей. Святая Церковь в древности так глубоко чувствовала эту тайну истинного хлеба жизни Господа нашего Иисуса Христа, важность постоянного приобщения святым Христовым тайнам, что установило правило: кто две или три воскресных литургии не причащается святых Христовых тайн, тот сам себя отлучает от Церкви. Позднее, по нашим особенным временам и трудным, это правило как бы трансформировалось. Мы говорим о том, что кто две или три воскресных литургии пропускает без уважительной причины, тот сам себя отлучает от Церкви. Но речь идет всегда об участии в том, что Христос нам предлагает, о причастии Его пречистого тела и крови, причастии Его кресту и воскресению. Манна, которую давал Моисей в пустыне, она только хранила и поддерживала жизнь богоизбранного народа. Она была только прообразом и символом того, что совершит Христос. Христос, питая нас самим собою, мертвых грехами, мертвыми нас душой и телом, делает живыми. И мы узнаем эту жизнь новую, пасхальную, когда приобщаемся к пречистому телу и крови Христовых. И он говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. И я воскрешу его в последний день». Воскресение Христово, которое придет в последний день, мы уже ему причастны и в Пасхе Господней, и в причастии святых Христовых тайн. А второе пришествие Христово со славой, всеобщее воскресение мертвых, будет завершением дела Божия. И это дело Божие есть вера наша, которая не одними устами, не одним умом исповедуется, не одними порывами сердца, а приобщением всей нашей жизнью и смертью истинному хлебу жизни, распятому и воскресшему нашего ради спасения Господу Иисусу Христу. Есть один только грех, говорит сегодня Спаситель нам, это неверие. И апостол Павел говорит: «Все, что не по вере, грех». А преподобный Исаак Сирин добавляет: «Есть один только грех – это жить так, как будто бы Господь наш Иисус Христос не воскрес. Аминь». Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.